целым на сцене», — убеждал я ее. «Для этого слишком мало месяца репетиций, и даже 2 месяцев может не хватить». «Говорю тебе по опыту, для того, чтобы вас видели группу, нужно кроме репетиций дать хотя бы 2 десятка концертов, и лучше делать это не в Москве. Вот, допишем альбом, наберем состав, отрепетируем все вещи живьем, поедем в тур по стране. Там вы окончательно сыграетесь, и только затем мы явим вас в столице». По-другому в шоу-бизе поступать не нужно, неправильно. Наконец она согласилась с моими доводами и принялась исступленно мучить минусовку. А в самом начале ударной недели, сразу после ее первого выступления, про которое я при всем своем скепсисе и строгости к дебютантам не мог сказать «блин комом», вдруг... Случился надлом. Она заныла, будто крошечный вентиль внутри нее ржавел, ржавел и неожиданно потек. Никогда не забуду ту сцену в гримерке ресторана «Турандот» сразу же после ее первого выступления на публике. «Гвидо, пожалуйста, ну пожалуйста, пообещай, что сделаешь это!» Она прыгала вокруг меня, как ребенок вокруг елки, и все время заглядывала мне в лицо своими быстро бегающими зрачками. «Что еще, Машер?» Я устал и не был расположен к разговорам. «Ведь это же Новый год, Гвидо! Это мой самый-самый любимый с самого-самого детства праздник! Я всю жизнь, каждый год проводила его с друзьями, с дядей Тони, с па...» Она скуксилась. «А ты хочешь у меня его отобрать? Мой праздник?» «Давай сразу закроем эту тему». Я догадался, куда она клонит. «Это шоу-бизнес, Машер. Я в самом начале задавал тебе вопрос. От чего ты готова отказаться и чем ты готова пожертвовать ради своей цели? Что ты мне тогда ответила?» «Да!» Она снова завизжала, как в тот памятный первый раз, но... «Гвидо, пожалуйста, давай не сразу, давай постепенно». Я перебил ее. «Скажи, я подавляю твою творческую индивидуальность? Я торможу развитие твоей личности? Я навязываю тебе примитивные ритмы, тошнотворные мелодии, тексты, от которых хочется блевать и тебе, и слушателям?» Она молча покрутила головой. «Тогда ответь, разве я запрещаю тебе самовыражаться в песнях? Разве я склоняю тебя к пошлой имитации чувств на сцене? Разве это не я говорю тебе, трахни их всех, займись с ними сексом, устрой оргию на сцене?» Она снова помотала головой, но продолжала мычать. «Гвидо! Ну, может, постепенно?» «Сколько людей живет в Китае?» — потребовал я. «Не помню, не знаю. 2 миллиарда?» Она теряется. «Допустим. Так вот. Я 2 миллиарда раз отвечаю тебе «нет» и не смей обижаться. Новогодняя неделя и особенно новогодняя ночь — главный доходный сезон в нашем бизнесе. И мы не имеем права бездарно профукать его, спустить в сортир и дернуть за веревочку, наблюдая, как наши деньги утекают в канализацию. Все люди как никогда хотят развлекаться в эти дни. А ты артистка. Твое призвание — развлекать людей. Как врачи дают клятву Гиппократа, ты должна каждый день клясться себе. И мне на всякий случай, что готова будешь развлекать людей тогда, когда им это будет нужно, там, где им это будет нужно. А не тогда, когда твое капризное величество в настроении».